Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Предисловие автора. Наследники. Возрастное ограничение плюс 16 лет. Сразу предупреждаю, будет много запятых и цитат, и вот вам сразу, как сказал классик, как авторы могут брать подобные сюжеты. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых тоже нет пользы. Еще один классик. Должна ли эта книга быть понятной? Да, но только для тех, кому она адресована. А если кто-то увидит сходство этого произведения с небезызвестным принцем и нищим М. Твина, то на это я отвечу фразой Козьмы Прудкова, почему многие называют судьбу индейкою, а не какую-либо другую, более на судьбу похожую птицею. Это произведение гораздо больше похоже на множество других, а не на вышеуказанное. И как принято говорить, все совпадения имен и событий случайны и не имеют никакого отношения к нашей действительности. Для удобства восприятия текста, все меры длины и времени переведены в земные аналоги. То же самое сделано со многими распространенными оборотами речи. Также некоторые крылатые выражения из известных голофильмов «Содружество» переведены максимально близко к смыслу. Например, «Открой личико, дюльчатый». Адаптированный перевод фразы из популярного эротического боевика «Черная дыра и белый карлик» про похищение и возвращение гарема, ну тут все знают. Все расчеты производятся в кредитах «Содружества» или конвертируемой валюте «Империограф». К сожалению, бодрый стиль предисловия выдержать не удалось, товарищ, нудные объяснения просто необходимы, без них теряется логика повествования. За это заранее приношу извинения. А раз про космос, то поехали. Глава первая. Неизвестная солнечная система. В десятки парсек от фронтира Содружества, большой искореженный кусок космического корабля, медленно вращаясь, целенаправленно, а может и целеустремленно двигался к краю системы. Обломок крушения представлял из себя кривую, открытую с одной стороны, коробку. В торце находилась большая аварийная дверь, две переборки, пол, изогнувшаяся в виде крыши обшивка корабля, завершали образ своеобразной металлической тары. Внутри, мигая красными лампочками, находились две криокапсулы. Видимо, на корабле капсулы располагались попарно, и иначе, как шуткой случая, нельзя объяснить вид такого своеобразного домика с дверью. При приближении к поясу астероидов, эта странная конфигурация послужила неплохим щитом, защитившим капсулы от ударов пыли и мелких камней, но вряд ли могла спасти при столкновении с каким-нибудь крупным объектом. Один из таких объектов находился впереди буквально в нескольких тысячах километров от траектории движения этого обломка. Это была странная карликовая планета. Странность планеты выражалась в ее идеально круглой форме и подозрительно симметричной картине расположения темных кругов, напоминающих крупные кратеры. Планета, приближаясь, несколько увеличилась в размерах. И когда обломок корабля и планета должны были разминуться навсегда, один из кратеров превратился в черное отверстие и кусок корабля, изменив траекторию, постепенно замедляясь, был плавно втянут в этот провал. Генетический научно-исследовательский центр, база древних НФ 3 141 592 653 589, база уже несколько сот тысяч лет была на консервации, и главный Искин, как и положено по протоколу, практически все время был в спящем режиме. За него работали вспомогательные Искины, собирающие информацию со всех датчиков и принимающие решения в соответствии со складывающейся ситуацией. Они отслеживали как внутреннее состояние базы, так и все близлежащее окружающее пространство. И только в случае крайне нештатной ситуации вспомогательные Искины будили главный. Таких случаев за все это время было не так уж и много, что, безусловно, определялось не случайным размещением базы в этом отдаленном секторе галактики и, конечно, высочайшей надежностью аппаратуры. Около 50 тысяч лет назад пришлось решать проблему столкновения сразу с несколькими очень крупными астероидами, и варианты решения, предложенные вспомогательными Искинами, могли демаскировать базу, поэтому для решения этой дилеммы и был разбужен главный. А пару тысяч лет назад возникла проблема с медико-биологической капсулой. Хотя какая там капсула, это целый комплекс оборудования, занимающий несколько секторов станции. Эта капсула была одним из тех нескольких объектов, из-за которых и была построена эта научно-исследовательская станция. И решение той проблемы далось Искину непросто. А последний раз чрезвычайная ситуация произошла приблизительно 70 лет назад, И тогда это был корабль-разведчик империи Аграф с мертвыми телами аграфов внутри. И вот сейчас новый форс-мажор, который необходимо разруливать главному, поскольку датчики зафиксировали наличие живых существ, возможно, в криосостоянии, а спасение разумной жизни было заложено в высшие приоритеты Искина. Ясно ведь, что неразумная жизнь криокапсулы не использует. После того, как металлический обломок был помещен в герметически изолированный отсек для экспресс-анализа, туда были запущены дроиды-исследователи. Было произведено тщательное обследование металлических обломков, считана информация из Искинов криокапсулы даже из простейшего Искина аварийной двери. Вся собранная информация мгновенно передавалась главному Искину. Самая важная информация: в двух примитивных криокапсулах находится два хумана, и оба в критическом состоянии. Поскольку капсулы с минуты на минуту просто отключатся, и их нестабильная работа уже начала сказываться на состоянии тел, решение необходимо принимать незамедлительно. Главный Искин генетической научно-исследовательской базы древних НФ 3 141 592 653 589. Кластера, запустить процесс с разморозки первого тела с последующей подпиткой и начать создавать полную трехмерную модель структуры мозга. Большие полушария со всеми отделами, мозжечок, ствол и зеркальные нейроны необходимо отсканировать с достаточным разрешением. Время разморозки тела составит несколько десятков часов. Это соизмеримо по времени со сканированием порядка 90 миллиардов нейронов мозга и около 100 триллионов связей между ними. Одновременно с этим необходимо снять сигналы пробуждающегося мозга, во всей полноте взаимодействия и поместить готовый слепок в хранилище. Расчетные необходимые объемы и вычислительные мощности в пределах 0,8%. Кластер Б. После сканирования и дешифровки данных, необходимо подключиться к зрительному нерву для трансляции изображения в мозг и к слуховому нерву для звуковых эффектов. После обработки полученной информации создать наиболее адекватный психоэмоциональный образ для общения. Кластер 100. У второго экземпляра крайне любопытный генетический материал. Было бы очень интересно с ним поработать. Кластер плюс-плюс-плюс D плюс-плюс-плюс-плюс. Все данные получены и обработаны. Хуман частично приведен в себя и осталось только решить морально-этическую задачу по выживанию этих потерпевших. А решать ее будет именно вот этот хуман. Дед, что-то мне невыразимо плохо. Глаза просто выдавливаются из головы. Никакой частью мозга думать невозможно. Каждая часть тела болит по-своему. Ужасно тошнит и мир вокруг меня кружится. Я это чувствую даже с закрытыми глазами. Как говорил один известный юморист, конфликтует тело с организмом. Неужели вчера так сильно перебрал? Надо попытаться сосредоточиться и вспомнить. Воспоминания появляются отрывочно. Последнее, что помню, это поездка из роддома с сыном Ильей, невесткой Ильей и родившимся внуком Антоном. Ехали на машине Ильи. За окном осени уже начало темнеть. Мы выехали за город и достаточно медленно ехали в правом ряду. Вдруг в салоне появился какой-то странный запах. Илья начал резко тормозить, и после этого темнота. С трудом открываю глаза. Передо мной стоит какой-то благообразный старик в очках, в белом халате, со стетоскопом на шее, и внимательно так меня рассматривает. Сзади стоят еще три человека явно моложе, видимо, ассистенты. Помолчав некоторое время, старший таким задушевным голосом спрашивает: «Ну, батенька, как себя чувствуем, на что жалуемся?» Да он издевается. Я ни рук, ни ног не чую, и сейчас начну выть от боли, а может быть и блевать, а он тут политесы разводит. Внимательно присмотревшись, профессор сделал знак рукой, и один из помощников быстро подошел и ловко сделал укол в плечо. Неожиданно мне мгновенно полегчало. Блин, какой-то чудо-антипохмелин изобрели, что ли? Дед, прораб, дизайнер, опять прораб и художник-любитель. Небольшое отступление в прошлое. Илья очень долго не женился, чем приводил в уныние свою мать, которая очень хотела внуков. Да и я, хотя и не давил на него, но так, изредка, намекал, что, мол, может быть, уже пора, все-таки 40 лет, и можно бы этот хоровод знакомых девушек отправить за кулисы, а самому немного остепениться. Но сын нас не слушал и жил своей жизнью. К сожалению, моя жена не дождалась внуков. Как-то раз она неудачно упала, ударившись грудью, и вроде все ничего, но спустя полгода, вдруг неожиданно начала быстро чахнуть и сгорела буквально за пару месяцев. Оказался рак легких. Последние недели были очень тяжелые. Илья доставал наркотики, потому что боли были страшные, а официально получаемых обезболивающих не хватало. Все были на нервах, и после смерти матери Илья уехал куда-то на восток. Он не писал, возможно, он считал, что я вовремя не заставил жену пойти на обследование, и он винил меня в ее смерти. Не знаю, он ничего не сказал, молча собрался и молча уехал. А я помянул жену как положено и, оставшись один, как-то потерял интерес к жизни и начал потихоньку катиться вниз. Илья вернулся неожиданно через 3 года с девушкой необычайной красоты, этакой восточной шамаханской принцессой. Представил ее своей женой. Алия была то ли внучкой шаманки, то ли внучкой оракула, то ли эта шаманка была замужем за этим оракулом. В общем, дело темное и покрытое мраком. Сама Алия на эту тему не распространялась. Может, она что-то рассказывала Илье, но я подробностей не знаю. Алия ждала ребенка и была уже на 9 месяцев. Я как-то сразу приободрился и воодушевился. Жизнь приобрела новые краски и перспективы. Линия горизонта сразу расширилась. Уголки моих губ стали самопроизвольно периодически загибаться вверх. Короче, жизнь то налаживается. Я начал как бы невзначай произносить разные мужские и женские имена, которые мне нравились, естественно. Но Алия вдруг неожиданно безапелляционно заявила, причем безо всякого УЗИ, что будет мальчик, и Илья ей сразу поверил. Ну а я не стал спорить и сосредоточился только на мужских именах. Все эти мои песнопения ни к чему не привели, и будущего мальчика решили назвать Антоном. После этого решения Алия стала ходить несколько хмуро и однажды, подойдя ко мне, вдруг неожиданно сказала: «Вы его, пожалуйста, берегите». У меня челюсть отвисла в прямом смысле этого слова. Все, что я смог вымолвить: «Конечно». Она кивнула головой и ушла. «Дед». Профессор подошел ко мне поближе и заговорил неожиданно быстро. «Мне сообщили, что времени мало, так что я постараюсь кратко обрисовать ситуацию и попрошу вас как можно скорее принять решение. Постарайтесь не удивляться и мыслить рационально. Еще раз подчеркну, времени мало, на детальные объяснения его нет. Есть время только на осмысление данной ситуации и принятие решения. Итак, с большой долей вероятности, порядка 97%, вы были похищены с вашей планеты работорговцами из Аварской империи. Вас поместили в криокапсулу и должны были доставить в галактическое содружество. Но что-то пошло не по плану. В результате вы оказались в этом исследовательском центре. Вас в живых осталось только 2. Вы и младенец, ваш родственник. Причем, жить вам обоим осталось не очень много. Криокапсул у нас нет, и держать вас в этом состоянии мы не можем. У нас есть только 1 медкапсула, вернее, это не медкапсула, ну да это не важно. Именно вы должны сделать выбор, кто из вас будет помещен в эту медкапсулу. Это все. Теперь ваше решение. Да, что-то Алия напутала со словом «беречь». Как-то я иначе себе это представлял. Хотя, с другой стороны, в некотором смысле, такой выбор — это тоже беречь. Спасите Антона. Ваше решение принято. И опять темнота. Глава 2. Содружество миров. Империограф. Род Илувар. Отец Ариэль. Мать Аверая. Дядя Кириэль. Старший сын Илувиэль. Младший сын Энтувиэль. Детское имя Энти. Телохранитель Тарвилкантвиль. Род Валар. Сариэль отвечает за производство нейросетей на планете Энобия. Дочь Мариэлла. Детское имя Мари. Выписка из головы Википедии. Политическое устройство Империограф. Краткий обзор. Центральная планета Эллария, где живут 9 главных семейств. Ближайшие 7 главных планет и соответственно, 63 семейства. Система правления аграфов, выборная монархия. 9 главных семейств голосованием выбирают из своих рядов императора, который правит до своей смерти. После смерти императора проходят новые выборы. Если одно из 9 семейств вдруг прекратит существование, из 63 выбирается новое главное семейство. Функции текущего управления выполняет выборный правящий совет. Перевыборы членов совета происходят регулярно, раз в 50 лет из членов 63 семейств. Планета Энобия – одна из 7 главных планет. Родовое поместье семьи Илувар у Скалистых гор. В семье родился наследник Энтувиэль, который получил детское имя Энти. Но это событие решили отмечать скромно в кругу семьи. Поздравления с рождением наследника и подарки от близких родственников, включая брата главы рода Кириэля Илувара. Старший сын Илувиэль пропал 50 лет назад. К сожалению, долгие и упорные поиски ничего не дали. И несмотря на долгий срок, этот шрам еще болит. И эта неопределенность до сих пор заставляет каждый раз вздрагивать на новые сообщения о ходе поисков. В процессе поисков Ариэль Илувар создал базу на Салвере в городе Валера, где последний раз был Илувиэль, откуда и приходят редкие сообщения об отсутствии новых сведений. Глава 3. Генетический научно-исследовательский центр. Дед. Шо, опять? Я мыслю, значит, существую. В этот раз совсем ничего не болит, хотя чувства какие-то необычные. Странно, вроде как все должно было закончиться. Неужели они спасли меня, вместо Антона? Вроде я ясно выразил свою волю, и они правильно все поняли. Может, что-то пошло не так? Глаза вроде как открыты, а ничего не видно. Эй, кто-нибудь, кричать не получается. Это я мысленно. Вдруг перед глазами все расцветилось невообразимыми узорами и голос в голове произнес: какую информацию предоставить? Я заорал: профессора давай. Связь с кластером установлена. Передо мной, прямо в воздухе, появилась очень реалистичная голограмма маленького профессора. Вокруг все равно кромешная тьма. Профессор, как и в прошлый раз, спокойно смотрел на меня несколько секунд и наконец произнес: ну что ж, похоже, все идет отлично. Успокойтесь, я сейчас все объясню. Скажу сразу, мальчик жив и абсолютно здоров, и находится в медкапсуле, вернее не в медкапсуле, ну да это не важно. После того, как вы сделали свой выбор, мы немедленно занялись этим вопросом, тем более, что время поджимало. Что касается вас, то здесь все сложнее. Дело в том, что шансов у вас не было, и мы решили дать вам возможность существования, но в несколько необычном виде. Видите ли, вы попали в центр генетических исследований, но поскольку медкапсула была занята, ваше тело и ваш мозг мы не могли спасти. Был вариант подождать 15 лет, пока окончательно не сформируется Антон, и медкапсула даже периодически не будет ему нужна. После чего в медкапсуле из вашего генома вырастить ваше тело и снова внедрить в мозг ваше сознание и ваши воспоминания. Вернее, это будет происходить одновременно. Ну да, опять же, это не важно. Этот вариант еще в силе. Но мы хотим вам предложить другой вариант. Вы можете попробовать, и, если не понравится, отказаться от него. У нас в центре проводились исследования в основном с расой аграфов, но некоторые небольшие исследования велись и с расой креатов. Это такие четырехрукие хуманы. Видя, что у меня много вопросов, он поднял руки и сказал: все подробности потом. Так вот, для экспериментов был создан андроид креат с керамометаллическим скелетом, и в качестве мозга решено было использовать псевдоживой кристалл. Тело тоже очень удачное, с повышенной регенерацией, улучшенными связками и дополнительными нервными скоростными каналами. Этот экземпляр создавался с прицелом на боевую составляющую. Мы взяли этот образец за основу и внедрили ваше сознание в этот кристалл. Причем, ваше сознание занимает небольшую часть кристалла, а еще некоторый объем занимают знания, и там же находится псевдоразум, который впоследствии будет выступать в роли Искина, помощника и советника, тактического интерфейса, базы данных и еще много чего. Вам нужно будет найти с ним взаимодействие и взаимовыгодно развиваться. Там еще достаточно места для развития, хотя развитие идет медленно. Базовые навыки управления этим телом уже внедрены. Вам осталось только научиться управлять этим телом сознательно и бессознательно. Сейчас перечислю вам плюсы и минусы этого варианта. Во-первых, физиологически вы практически бессмертны, если, конечно, не будет физического разрушительного на вас воздействия. Во-вторых, вы гораздо сильнее и быстрее любого человека. В-третьих, у вас абсолютная память, плюс очень умный помощник, который вместе с вами еще и развивается. В-четвертых, мы вам оставили возможность иметь ваших детей, то есть обычных детей из вашего семенного материала, исправив в нем некоторые генетические заболевания деляции и инсерции, хотя количество попыток ограничено. В-пятых, вы этого сейчас не оцените, но у вас иммунитет к ментальным пси-воздействиям из-за вашего псевдоживого кристалла. В-шестых, когда вы освоитесь, вы поймете преимущество четырех рук. Теперь минусы. Во-первых, может и не совсем минус. У вас в тело в защищенных местах внедрены батареи. Ваш Искин может их подзаряжать от любых источников. При отсутствии энергии, вы на батареях протяните не менее месяца, но, конечно, не на экстремальных режимах. Плюс любая органика в вашем желудке на 100%, то есть без отходов, превращается в энергию для батареи или материал для регенерации тела. Во-вторых, ваш Искин может только эмулировать нейросети Содружества. При запросе все будут считать, что у вас стоит нейросеть с параметрами, которые вы зададите, но использовать базы знаний Содружества вы не сможете. Ну, в том варианте, как все их используют, загружая базы знаний в нейросеть. Вам придется все это учить по старинке, но при вашей абсолютной памяти и наличии скина, это будет вполне реализуемо. В-третьих, факт самоосознания, что тело андроида, а мозг псевдоживой кристалл. Ну тут все зависит от устойчивости вашей психики. Вот такая ситуация. Если вам не нравится этот вариант, и вы не хотите даже попробовать, то мы можем прекратить этот чрезвычайно любопытный эксперимент и вернуться к варианту с 15-летним анабиозом. Через 15 лет окажетесь в своем теле, может несколько улучшенном и не таком больном, и проживете еще лет 50. С совсем молодым телом могут быть проблемы. Да и вот еще, что, у вашего мальчика очень любопытный геном, но за основу его брать нельзя. К нам тут 50 лет назад залетел корабль аграфов. У командира корабля оказался очень неплохой генетический материал, вот его и взяли за основу, естественно доработав и объединив с исходным. Так что теперь ваш мальчик проживет минимум несколько сот лет. Если вы хотите достаточно долго сопровождать вашего родственника, то вариант этого тела для вас. Так что решайте, очередной выбор за вами. И я решил согласиться. Все-таки 15 лет мальчик будет без присмотра, и 50 лет жизни при совсем другой перспективе. Психическую проблему я переживу. Правда, пока не очень себе это все представляю. Я даже не вижу пока ничего, рук и ног не чувствую. И я тут же попросил профессора ускорить процесс с моей адаптацией. Профессор сообщил, что обучение будет проходить по самым скоростным и эффективным методикам. Лучше бы я 10 раз подумал, прежде чем такое просить. Обучение происходило через боль и наслаждение. Но сначала, пока ничего не получалось, была одна боль. Начали с пальцев рук. Вот вы можете пошевелить отдельным пальцем на ноге, вот то та же. И это при том, что кластера сообщила о загруженности в псевдоживой кристалл базовых навыков. Здесь, видимо, и должна происходить притирка моего сознания и подсознания, которые об этом теле ничего не знают, с псевдоживым кристаллом и его связями с этим телом. Но методика реально оказалась эффективной. Как только появились первые успехи, плотину прорвало и процесс помчался в припрыжку. Перенос сознания в псевдоживой кристалл продолжался несколько месяцев, и Антон за это время тоже потихоньку рос и развивался. Во время моего вынужденного отсутствия именно к нему было приковано основное внимание кластера. Я потом посмотрел записи и подивился, несмотря на то, что в капсуле были созданы все условия для развития, кормление, массаж, уборка, тем не менее малыша периодически вынимали из капсулы и белые, и пушистые, смешные на вид дроны, делали массаж, растяжки, а затем и помогали учиться ползать и ходить Антону. Еще одно чудо-сооружение базы – виртуальный испытательный полигон. На нем проверялись генетические разработки от эмбрионов до взрослых особей и их дальнейшая эволюция. Конструировались новые организмы и запускались в эмулируемую природную среду. Размножение, выживание, развитие – все это существовало и изучалось на этом полигоне под присмотром кластера полигона и главного кластера, когда база работала в штатном режиме. И, конечно, никаких не было проблем по созданию для меня, а потом и для нас с Антоном, самых неожиданных спарринг-партнеров. Это были как реальные, так и сконструированные или выдуманные противники. Крысы, пауки, хит-крабы, тигры, хуманы, криаты, орки или тролли. Я очень много времени проводил на этом полигоне, осваивая свое тело и привыкая к сосуществованию с Искином. Именно на этом полигоне осваивались все техники владения холодным и огнестрельным оружием. Сначала простейшие движения с мечами демонстрировал Фантом, а я повторял их до идеального совмещения наших движений. Потом целые связки движений. Потом бои с противниками. Поначалу простые перемещения противника, одиночные удары и целые связки, ответные действия, уклонение, защита и атака. Сначала все это просматривалось как кино, где мой противник и я действовали как фантомы, а затем я вписывался в действия своего фантома, полностью совмещаясь с ним. И так тысячи раз. Наше взаимодействие с Искином прогрессировало, не побоюсь этого выражения, не по дням, а по часам. Очень удобным оказался тактический интерфейс, который он мне выводил прямо на сетчатку или прямо в зрительный нерв, я не знаю. По моей просьбе Искин подкорректировал цветовую гамму, и теперь опасные зоны плавно меняли окраску от алой до слабо-розовой. Также Искин рассчитывал и показывал мне вероятностное развитие событий во время боя, учитывая стойку, моторику движений, и даже исходя из построенного по ходу боя, психологического портрета противника. Однажды я предложил ему выбрать себе имя, Для простоты общения и он назвался Стеусиан. Я сказал, что мне непривычно произносить такое имя и предложил варианты Степан или Семен, по созвучию с его именем. По обоюдному согласию решили попробовать так и так, а там как приживется. Обучение Антона шло на том же полигоне, где занимался и я. Там создавались любые виртуальные миры с осязательным, обонятельным, слуховыми и так далее, эффектами. То есть любую зверушку можно было погладить, комар мог укусить, а скунс, ну сами понимаете. Воспитание внука я не собирался отдавать Искину. Знаем мы это воспитание, читали малыша Стругацких. Я потребовал, чтобы меня подключили к общему виртуальному пространству с Антоном, где идет его обучение. Что удивительно, Искин согласился, и я подключился к обучающему миру Антона. Я увидел, как какие-то несуразные многорукие виртуальные существа собирают вместе с Антоном, как мне показалось, какой-то трехмерный пазл. Они элементы этого пазла сжимали, растягивали и даже засовывали внутрь этой странной трехмерной конструкции, при этом что-то непонятное бормотали. И удивительно, что Антон их не боялся и, видимо, понимал. Он принимал в этом построении самое живое участие. В конце концов они каким-то неуловимым движением вдруг вывернули наизнанку эту конструкцию, и она превратилась в непривычную, но по-своему эстетичную фигуру. Это напоминает некоторые произведения абстракционистов, что-то непонятное, но для глаза приятно. Через несколько дней я решил вмешаться в этот процесс с воспитания и устроить что-то вроде общения со сверстниками во дворе или детском саду, при этом не отменяя занятий с Искином. Я попробовал создать мальчика возраста Антона. Долго экспериментировал, пока не получилось то, что меня удовлетворило. Для начала был один ребенок, но постепенно я увеличил их количество до 7, причем все разные, мальчики, девочки, каждый со своим характером, своим темпераментом. И кластер очень активно поддерживал эти мои усилия в плане эмоционального развития Антона, и в плане развития у меня нескольких активных потоков сознания. И я заметил, что с каждым разом мне все проще формировать этих героев и управлять ими. Чтобы у Антона не было какого-то привыкания, я периодически менял персонажи, одни исчезали, а новые появлялись. Дети довольно спокойно относятся к таким событиям, и Антон не был исключением. Еще интересно, что игрушки, которые я придумывал, мячики, машинки, ведерки и совочки, дети легко передавали друг другу и соответственно Антону. Кластер виртуальной реальности легко это отслеживал, и с этим не было никаких проблем. А еще, я почти все сказки и мультики оживил в этом виртуальном мире. Сделал их реально трехмерными и показывал на радость Антону и моей виртуальной ребятне, которая виртуально смеялась или плакала и заражала этими эмоциями Антона, что я считал очень важным. Ну и конечно, я постоянно при всем этом присутствовал в виде собственного аватара, чтобы Антон ко мне привыкал. Глава 4. Планета Нобия, одна из 7 главных планет. Прошло 5 лет с рождения Энти. Телохранитель Тарвил. Энти растет очень живым и общительным мальчиком, но позднее и единственный ребенок – это радость родителей и проблемы с воспитанием. Тем более, когда родители считают, что что-то не додали старшему и пытаются восполнить это на младшем, не перегружая его. Пока маленький, пусть резвится. Энти растет под хрустальным колпаком. Не должно быть ни малейшей опасности, не то что пораниться, а поцарапаться. Он становится избалованным, а на его шалости и иногда халатное отношение к занятиям родители смотрят достаточно снисходительно. И вот как переломить эту тенденцию, ведь нужны режимы и учеба. Эх, сегодня едем на пикник к скалистым горам. У всех приподнятое настроение, особенно у Энти. Он носится как заводной и заражает всех своим хорошим настроением. Так-то он очень славный мальчуган, и если бы не это сочетание опеки и вседозволенности. Очень живописное место у ручья, впадающего в озеро. Легкие закуски, сладости, очень дорогие вина и запланированное галопредставление. Запись с выступления на центральной планете. Энти бегает с дочкой приглашенного Сариэля Валора, занимающегося производством нейросетей на нашей планете. Девочка Мари очень хорошенькая и отлично ладит с Энти. Этот пикник действительно удался, и общение с Мари явно идет Энти на пользу в плане социализации, а то дома он только со взрослыми общается, а это совсем другое дело. Глава 5. Генетический научно-исследовательский центр древних. Дед. С самого начала я решил обучать Энти владеть оружием. Кластер мне передал информацию о цивилизованном содружестве, но что-то эта цивилизованность не сильно произвела на меня впечатление. Там, где рекламные ролики, так и у нас не хуже, а как только чуть в сторону фронтира, так сразу гримасы и оскалы. Поэтому мы лучше подготовимся к плохому, а если будет хорошо, так и ладно, как-нибудь приспособимся. Эту информацию по содружеству кластер почерпнул, естественно, с корабля аграфов, из инфокристаллов, из кинов и частично из нейросетей самих аграфов. Собственная информация о содружестве у кластера отсутствовала, и все, что он нам передавал, был взгляд аграфов на их жизнь и на жизнь окружающих их рас, и взгляд этот был очень однобоким. Аграфы были избранной расой, а остальные были так, недалекими приживалами. Ладно, прилетим, на месте разберемся. Так что помимо обучения мы с Антоном в игровой форме и с большим азартом охотились на разную мелочь. Прятались, выслеживали, читая следы и гонялись за дичью, но пока без убийства. Мал еще, любопытный момент произошел, когда Антону исполнилось 10 лет. Он вдруг неожиданно заявил, что ему не нравится имя Антон или Антониэль, как звал его из кинбазы на аграфский манер, и он хочет, чтоб его звали Анти. Я ему сказал, что в переводе с греческого это значит «против». Удивительно, но это ему еще больше понравилось, и он настоял, чтоб с этого момента его звали именно так. Дед. Жизнь шла по установленному распорядку, который включал в себя учебу, тренировки, учебу и тренировки. А что еще было делать? Знаний было в избытке, и что тренировать, тоже хватало. Я стал активно включать в тренировки разное оружие. Мечи и бластеры, мечи и кинжалы, бластеры и бластеры. Поначалу было очень непривычно, но боль и наслаждение делали свое дело, и как сказал кластер, я постепенно становлюсь мастером внутреннего круга. Есть такое звание у креатов. Некоторые эпизоды тренировок с Анти отличались от монотонного однообразия и поэтому запоминались как-то ярче, хотя я теперь вообще ничего не забываю. Дело было во время тренировки с охотой на животных, похожих на крупных крыс. Решил повеселить Анти и рассказать ему смешную историю в тему. Гюго в романе про хорошего каторжника, есть эпизод с мальчиком Гаврошем, когда он подбирает на улице двух маленьких мальчиков и ведет их переночевать в статую слона. Слон – это такое большое животное. Я быстро формирую изображение слона и заставляю его поднять хобот и затрубить. Продолжаю рассказ. Гаврош с детьми по лесенке в ноге слона забираются внутрь и укладываются спать. Они лежат за сеткой и слышат какой-то шум. Дети спрашивают, кто там скребется. Это крысы, отвечает Гаврош. А что же вы не заведете себе кошку? Да я заводил, но они ее съели. Анти чуть-чуть подумал и сказал. Смешно. Создается юмористический эффект из-за неожиданной концовки, плюс философское спокойствие от маленького мальчика при наличии опасных крыс, которые съели кошку, что усиливает этот эффект. Интересно сделать психолингвистическую оценку этой короткой фразы на фоне всего диалога. Да, прошло то время, когда он был малышом и смеялся над мультиками. Все-таки чувствуется инопланетное образование и недетские аналитические способности. Или вот другой пример с ним. Анти, у тебя 4 яблока. Половину ты дал мне. Сколько у тебя осталось? 3,5. Глава 6. Планета Нобия. Одна из 7 главных планет. Прошло 10 лет с рождения Анти. Момент выборов в правящий совет приближается. Закулисные переговоры, плюшки, шантаж и прочие адреналиновые прелести политической борьбы. Предыдущие выборы от планеты Нобия выиграл отец Анти, Риэлли Лувар. И рейтинг Риэлли Лувара на родной планете очень высок. Часть уважения к нему, как бы отсветом падает на дядю Анти, Кириэля Лувара. Этот фактор является достаточно значимым на предстоящих выборах. Ну а главным соперником будет Сириэль Валар, возглавляющий производство нейросетей на их планете. Открытая веранда, причудливо увитая растениями с изящными усиками и отдельными красными цветами. Небольшой столик и два кресла, изготовленные в таком же природном стиле. С веранды открывается отличный вид на море. Известный ресторан в крупнейшем городе западного побережья. Разговор идет о предстоящих через 5 лет выборах членов совета. Подготовка к ним начинается очень заранее, что определяется неспешным образом жизни аграфов. За столом сидят два брата Риэль и Кириэль. Кириэль в очередной раз безуспешно пытается убедить своего брата участвовать в выборах. И в очередной раз получает отказ и готовность оказать помощь, если Кириэль надумает сам участвовать. Ты пойми, у меня растет сын, ему уже 10 лет, вся моя жизнь сейчас вращается вокруг него, ибо там, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Через 5 лет у него первый возраст взросления и мне уж точно будет не до выборов, плюс жена не поддерживает. И вообще я уже отошел от дел, люблю выпить бокал хорошего вина, полюбоваться картинами в своей коллекции. Они, Конечно, не те, что у тебя, ты известный ценитель, но мое место здесь, а ты молод и имеешь все шансы. Так что, мил друг Кириэль, видно тебе собираться в поход на выборы. И он улыбнулся. Ладно, уйдем от темы выборов. Вот скажи, зачем ты, Эриэль, продолжаешь приглашать Сариэля на мероприятия семьи? Это называется уйти от темы выборов? Эриэль усмехнулся. Ну, во-первых, Энти нравится общаться с Мари. Похоже, они симпатизируют друг другу, хотя об этом еще рано говорить. А во-вторых, как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе. Так ты считаешь его врагом? Эриэль сделал неопределенный жест рукой. Потом рассказал про очередную шутку Энти и, чуть помолчав, сообщил, что они с женой решили прекратить поиски старшего сына. Глава 7. Генетический научно-исследовательский центр древних. Дед, по поводу учебы нужно уточнение. На корабле Аграфа в сейфе нашли достаточно много инфокристаллов с базами знаний. Видимо, полет задумывался долгий и народ, чтоб времени зря не терять, решил поучить нужные базы. Плюс к этому, часть информации кластер смог считать с нейросетей Аграфов и все это систематизировать.